Я не умею выдумывать. Это ты меня выдумал, а не я тебя. Я только с тобой и для тебя. Я только тебя сейчас чувствую. И я тебе скажу, я тебя стыдилась и стыдилась говорить, а сейчас скажу, не чувствуя никакого стыда. Тебе было стыдно, а мне нет. Я этого хотела. Знаешь почему? Чтобы только доказать, что мне для тебя ничего не жалко, а другого у меня ничего нет, кроме себя самой, чтобы доказать. Ты понял? Доказать, что люблю. Хотя мне было плохо, стыдно, что я так доказала сразу. А как еще, если это считается главным? А я говорила тебе, что это не главное, врала. И ты обязан жить. Не из-за меня только. Я знаю, он будет и будет, как ты. Я знаю, чувствую. Знаю. Значит, не смеешь. Крови тебе перельют сколько хочешь, это пожалуйста. Санинструктор консервированную в ампулах тебе понес. Так генерал приказал лично. Он тут сидит, говорит, если девочка, лучше имя Виктория, Победа. Тебе плохо? Только наушники не снимай, — закричала она в отчаянии. Нет, я хочу говорить. Я еще самое главное не сказала. Тебя же завалило, могут не заметить. Только слушай. Пожалуйста, не снимай наушники. Я буду с тобой. Все время с тобой. До конца. Ах, нет, нет. До конца, пока за тобой наши не поднимутся. Какой еще может быть конец? Не смей, слышишь, не смей. А то меня не будет раньше, чем тебя. Скажи что-нибудь. Прием. Говори же, Гриша, не молчи. Не молчи. Молила она, припадая лбом к грубым доскам стола с телефонными аппаратами. Генерал встал, подошел и потребовал. «Разрешите?» «Нет», — сказала она злобно, — «нет». И вдруг улыбнулась нежно. «Гриша, слышишь? Ну, конечно, больно, когда кости сломаны. Я даже удивляюсь, зачем ты в памяти? Лучше поддаться и обеспамятить. Тогда не больно будет, и наберешься сил. На меня не обращай внимания. Я все равно буду говорить, как будто ты спишь. А я тихо-тихо, только для себя одной. Пожалуйста, не отвечай. Но только не очень долго. Я тогда все равно как без памяти была. Ну, как будто умерла. От страха? Только от другого совсем страха. Боялась, что тебе не понравлюсь. И потом на мне тогда солдатское белье. Это же некрасиво. Я все про белье думала. И от этого такая была оцепенелая. От страха, что тебе противно станет. Хочу, чтобы ты знал, что я тогда переживала. Ничего не стыдно. Говорю, чтобы ты знал. У меня перед тобой нет на всю жизнь стыдного. Нет и не будет, понял? Потому что ты и я, как два дерева от одного корня. Это я сейчас впервые так сказала, потому что так чувствую тебя. Это я тебе признаюсь на всю жизнь, какой ты мне. А потому я не желаю без тебя жить. Это твердо. Не будет тебя, не будет меня. Так и знай. «Да нате вам пистолет, что вы пристали!» — озлобленно бросила Соня генералу. «Будто другое не могу достать. Или пойду в рост на передний край, и все!» «Гриша!» — воскликнула она с отчаянием. «Гриша! Ты почему не дышишь?» «Дышишь? Дыши. Больно. Ты про факира вспомни, которому через грудь грузовик переезжал, а он ничего. Ты же сам про цирк рассказывал. Я понимаю. Балка тяжелая, может, железная. Но грузовик еще тяжелее. Ты про факира думай. Сосредоточься. А я тихо-тихо, так, чтобы только мой голос. «А вот генерал пришел», — сказала Соня бодро. «Товарищ генерал, вот, пожалуйста. Петухов все на связи и молодцом держится». Генерал протянул к наушникам руку, произнес робко. «Если вы не возражаете», — Приосанис зычно произнес в микрофон. «Генерал-майор Зыков, докладывайте самочувствие. Прием». «Все ясно. От лица командования...» «Так-так. Понял». Генерал кивнул головой. Веки его опухли, набрякли. Моргая, он твердил. «Заверяю, все будет в полном соответствии. Лично прослежу». И вдруг хрипло и устало сказал. «А меня, знаешь, Петухов, жена еще в 41-м бросила. И не сожалею. Не было у меня с ней вот такого, что я здесь, извините, слышал. Этакого настоящего. Так что держись, голубчик». Генерал обернулся к Соне. Из закушенной губы ее текла кровь. Лицо сизо-бледное, запрокинутая. Она медленно сползала на скамью. Генерал еле успел подхватить ее. По прямой полевой телефонной связи, протянутой от водонапорной башни к оборонительным позициям, Пугачев выслушал краткий доклад Петухова о том, что уже приближаются фашистские танки, бронетранспортеры, моторизованная пехота. Сказал: «Ладно, мы им тут насалютуем из всех средств». И приказал Петухову выйти по рации на связь с дивизией или даже выше, попросить огня вести самому корректировку. Добавил самоуверенно: «Нам она от тебя не требуется. Будем бить прямой наводкой только по видимым целям, поскольку сильный дефицит в боеприпасах». Посоветовал весело: «Если заскучаешь, включай музыку. Генерал Лядов говорил, музыка человека возвышает. Хотя ты и так над нами и без того на своей башне так возвысился, выше некуда». Потом приказал Коровушкиной по ее рации продублировать наверх сведения, полученные от Петухова. Добавил сдержанно: «Насчет огня сообщите желательно, а то подумают, караул наших бьют». И усмехнулся, как всегда самоуверенно, гордо. Коровушкина улыбнулась покорной милой улыбкой, но сообщила: «Требую огня». «Знаете что?» — жалобно попросил Пугачев. «Пошли бы вы куда-нибудь подальше. Ну, скажем, хоть в погреб, где перевязочный пункт. На душе было бы спокойней. Не люблю баб. Я думала, вы меня собрались куда-нибудь покрепче послать. Перекрытие там основательное», — сказал Пугачев убежденно. «Нет, вы со мной как-то странно, грубо себя ведете. Почему?» «Почему?» — переспросил Пугачев. «А потому. Даже больше, чем нравитесь. Ясно?» Точнее, торжествуя, потребовала Нелли. «Ладно там», — дернул плечом Пугачев, — «сами понимаете». Лицо его вновь стало строгим, жестким. Вращая двурогую цейсовскую стереотрубу с черными черточками на окулярах, он произнес одними губами. «Пруд, теперь, Ванька, держись». Лядов доложил командарму о том, что им и командующим артиллерией получены донесения. На батальон Пугачева противник бросил значительные танковые и другие моторизованные силы, по-видимому, сняв их с частей, противостоящих дивизии Белогривова. Пожав горестно плечами, Лядов настойчиво добавил: «Полагаю, главный удар следует именно сейчас, немедля, нанести с фронта дивизии генерал-лейтенанта Белогривова». «Полагаю», — сердито передразнил командарм и упрекнул: «Эх, Юрий Владимирович, это вам все равно, что печень у себя самого руками выдрать, а строите из себя невозмутимого мудрого стратега», — произнес извиняющимся тоном. «Я уж того давно дал команду основные подвижные на его участок с вашего перебросить. Но не говорил вам из малодушия. Сам командовал дивизией. Знаю, что это такое. Вдруг с главного направления вроде как во второй эшелон». Посмотрел на часы. «Через 20 минут Белогривов перейдет всеми силами в наступление. Вам могу только одолжить на текущие 15 минут огня из всех наличествующих средств и затем всей вашей дивизией в прорыв. Но значительную часть стволов снимаю тотчас же и кантую на Белогривова. Так что вот», — протянул руку, но тут же отнял, обнял Лядова, сказал на ухо: «Ты уж прости, обижаю. Справишься». Отпрянул, заявил строго официально: «Буду находиться на НП Белогривова, там, где в соответствии с приказом сосредоточены все силы для нанесения удара на главном направлении». Небрежно коснулся козырька фуражки и ушел, сопровождаемый свитой штабных офицеров. Лядов вытер платком пот с побледневшего лба, оглянулся на работников своего штаба, приказывая наступать всеми силами. И голос его на конце фразы погас в грохоте сливающихся воедино залпов всех артиллерийских сил дивизии и приданных им временно, краткосрочно, на 15 минут стволов. Втайне Пугачев был уверен, что в этот критический момент его не оставит без артогня дивизия. Но когда обвалом с неба начали падать крупнокалиберные снаряды, и земля в траншее стала сотрясаться от их разрывов так, словно он стоял на плоту, шатаемом волнами, и это длилось, казалось, бесконечно, а потом, пронзая воздушное пространство косыми огненными полосами и, как бы опираясь на них, пронеслись штурмовики Илы, сердце его наполнилось восторгом. Сидя на дне траншеи возле рации, плотно прижимая наушники ладонями, Коровушкина крикнула: «Товарищ майор, это все! После штурмовиков все!» «Вас понял», — сказал Пугачев и, поднявшись из окопа, поправил фуражку, заорал во внезапно наступившей тишине: «Вперед! За мной, орлы!» И пошел, не оглядываясь, в рост. Ярко начищенные сапоги его стали покрываться пылью. Подворотничок взмок, прилип к шее. Фуражку сбило дуновением разрыва. Но он шел мерно, будто на параде, радостно слыша рядом тяжелое дыхание обгоняющих его солдат. Два передовых усиленных батальона вырвались в прорыв и присоединились к батальону Пугачева, ведущему бой с пораженной массированным огнем, но еще не добитой моторизованной группой противника. Пугачев ковылял, опираясь на приклад винтовки, как на костыль. Он был без гимнастерки. Одна нога, поджатая, обмотанная мокрой гимнастеркой, трепетно дрожала. Из нее капала кровь. Лицо его было косо разрублено осколком и тоже истекало кровью. Ковыляя вскачь, размахивая свободной рукой с зажатым в ней пистолетом, он кричал, захлебываясь, отплевываясь, стекающей с разрубленного лица кровью: «Мины! Мины расшвыривайте прямо поверх грунта! Не давайте самоходкам утечь! Минами их блокируйте! Бери минами в окружение!» И исчез в огне и дыму разрывов. Когда четверо солдат принесли Пугачева на растянутой плащ-палатке на перевязочный пункт, он был без сознания. Очнулся он, возможно, от боли, от прикосновения марли к его рассеченному лицу. Нелли Коровушкина, отбрасывая комки ваты, пыталась вытереть его лицо. «Что? Хорош. Квазимода!» Слабо проговорил Пугачев, попытался присесть, но свалился от боли. «Для меня — да», — строго сказала Нелли. Разъяснила повелительно: «Вы мне не нравились от того, что красавчик. А теперь...» Она низко склонила свое лицо к его изуродованному, с вывороченными краями разошедшейся опухшей раны, дохнула в губы: «Дети у нас с вами будут красивыми. Уверена». «Ты что, сдурела?» Пугачев приподнялся, опираясь на локоть. «Да у меня, может, всего полторы ноги осталось». Отплюнул кровь, с трудом выдохнул. «Теперь мне только к Ольге Кошелевой подсыпаться. Если бы не Лебедев, вполне пара». «Молчи, дурак. Отдыхать надо». С незнакомой для нее самой нежностью произнесла Нелли. Развернули обернутую гимнастеркой ступню Пугачева. Кости ее были раздроблены в смятку. «Это ему танк отдавил», — глухо сказал боец. Кинулся, забрался на танк, свис с башни, и все норовил из пистолета в смотровую щель попасть. Прямо цирковой номер, висит на танке. «А нам по танку бить из ПТР, бьем!» А он на нем висит. Прямо страх. И боец передернул плечами, словно от озноба. Когда к воротам католического монастыря приблизилась запыленная группа солдат в эсэсовских мундирах, многие из которых были ранены, их впустили в ворота без особых расспросов, так как командованию уже все было известно о разгроме эсэсовской дивизии. И если бы это были не эсэсовцы, их, естественно, сразу обезоружили бы, и тут же состоялся бы военно-полевой суд, и подразделение военной жандармерии расстреляло бы солдат, а офицеры были бы повешены в соответствии с последним распоряжением фюрера, оставляющих без приказа позиции казнить на месте. Но эсэсовцы остаются эсэсовцами, и без специального на то разрешения общевойсковой генерал не мог применить к ним соответствующие меры. Эсэсовцы привели с собой также пленных советских солдат и, угрожая оружием, не подпускали никого из комендантского взвода крепости близко к тем помещениям, которые самовластно заняли для себя и для пленных. Обер-лейтенант войск СС отказался явиться к генералу до тех пор, пока не устроит своих людей. В этом не было ничего странного. При всех обстоятельствах эсэсовцы вели себя нагло по отношению к общевойсковикам, невзирая на звание. Во всяком случае, они были хорошо вооружены и при обороне крепости, несомненно, будут сражаться как смертники. По отношению друг к другу они были крайне дисциплинированы, слышны были только редкие команды, и видно было, как молча, мгновенно они исполнялись. Все началось ночью. Люди Лебедева напали на часовых, перекололи, забросали гранатами караульное помещение. Но генерал, командующий гарнизоном этой крепости, заранее приготовился к ее штурму и даже к бою внутри крепости. В каждом проходе были установлены пулеметы с прикрытием из мешков с песком. Они били кинжальным огнем. На плоских кровлях, на деревянных платформах стояли автоматические зенитные пушки. Склонив длинные узкие стволы, они кассетными очередями создали непроходимую стену огня. Лебедев все понял и сказал Боброву: номер не удался. И, горестно усмехнувшись, приказал в нескольких местах в стены монастыря, примыкавшие к каменным флигелям, заложить взрывчатку на целенаправленный взрыв, пробить проходы и уходить всем, пока темно. Отобрав несколько человек по их добровольному согласию, заявил: «А мы с вами останемся. Будем стекла бить». Улыбнулся и пояснил: «На прожекторах, чтобы дать своим уйти без подсветки». Спросил: «Поняли?» Снял пилотку, помял в руках: «Вы уж простите. Думал, получится. В плане все предусмотрел. Даже вот кивнул на монастырскую стену, чтобы по плану и смотаться, если сразу не возьмем. Губить же людей, чтобы просто так, в лоб, нет у меня права, да и нужды». В прорыв вошли все силы. Слышите? Наши близко. Так что мой фокус не удался. Виноват, товарищи. В пределах диверсионной вылазки могу, но чтобы бой вести, это сфера общевойскового командования. Сказал тихо: «Но штаны у них всех там сырые, гарантирую. А запуганный противник уже неполноценный противник. Значит, стоило». После целенаправленных взрывов в монастырской стене в пробоины поспешно вползли и скатились по крутой насыпи почти все, кто входил в состав группы, за исключением шестерки, которая осталась с ручными пулеметами под командованием Лебедева. И, как он и предполагал, на углах монастырских башен вспыхнули леденящие, ищущие полосы прожекторов. Рассредоточившись, шестерка расстреливала прожекторы. Потом отступали к флигелю, стены которого, примыкающие к монастырской стене, были пробиты лазами. Но добраться до флигеля смогли только трое. Двое пали под отсечным огнем зениток. Лебедев был оглушен ударной волной и упал словно замертво. Бобров, решив, что он мертв, шмыгнул куда-то в темноту. Лебедев очнулся от яркого света, направленного ему в лицо. Он сидел привязанный за ноги и за грудь к большому, почти тронному, мягкому резному креслу. «Прошу», — сказал тощий седой генерал с рыцарским крестом под воротником и показал на маленький лакированный столик. «Коньяк, сигареты». Испытывая тошноту, головокружение, мучительную боль в затылке, преодолевая ее, Лебедев налил коньяку, стараясь, чтобы при этом руки его не дрожали. Выпил, выдохнул, покосился на сигареты, осведомился. «Очевидно, дрянь. Эрзац. Ого, баварский акцент. Вы немец?» — удивился генерал. «Как видите», — невозмутимо сказал Лебедев и скосил глаза на свой мундир. «Бросьте дурака валять», — проговорил генерал с полуулыбкой. «Постарайтесь быть молодцом. Итак, позвольте узнать, давно в армии?» — вежливо спросил Лебедев. «В Первую мировую командовал батальоном. Так какого черта идиота из себя строите?» Генерал встал, поднял голову Лебедева, сунул ему под подбородок пистолет, как рычаг. Затем поднес пистолет к лицу Лебедева, повторил: «Ну?» Лебедев наклонился и с силой дунул в ствол пистолета, так что свистнуло, и по-детски обрадованно усмехнулся.